Глава 31. Магнитные бури. Яна. Поздравляю, Янка. Твой 24-й день рождения удался на славу. В который раз смотрю на две красные полосочки, и сердце в груди места не находит. Как бы он отреагировал, узнав, что у меня под сердцем его ребенок, наш крошечный малыш, который неожиданно дал о себе знать в этот особенный для меня день. На меня вдруг накатывает целая волна жарких воспоминаний, касается слегка заживших рубцов, захлестывает горечью, да так, что хочется сжаться в комок. Знаю, многие назвали бы меня сумасшедшей и были бы правы. Но я, несмотря на множество минусов своего незавидного положения, все же хочу сохранить малыша, даже если придется рожать и воспитывать двоих детей в одиночку. Не желая раскисать в свой праздник, решаю привести себя в порядок и спуститься вниз. Душевное равновесие Руслана в очередной раз скользнуло по краю лезвия. Как тогда, в ту злочастную ночь. Чувствую, снова может наломать дров. Нужно хотя бы поблагодарить его за подарок, убедиться, что он на теме, не сказалось его паршивое настроение. Одеваюсь в первое попавшееся под руку практичное платье. Расчесываю волосы и, чтобы не выглядеть слишком бледной, кроме блеска для губ, решаю нанести на лицо немного румян, чтобы придать себе более свежий и бодрый вид. Перед выходом из комнаты останавливаюсь рядом с коробкой, перетянутой ярко-красной лентой с шикарным огромным бантом. Было бы нечестно оставить без внимания его сюрприз. Как ни крути, Арус старался сделать мне что-то приятное. Как ребенок, охваченный любопытством, нетерпеливо срываю обертку и мгновенно застываю, пялясь на легендарную надпись дорогущего бренда, о котором можно только мечтать. Сумасшедший! Это же последняя модель. Лимитированная серия из 125 экземпляров во всем мире. Зачем он потратил столько денег? Открывая коробку, выуживаю из нее фотоаппарат Лиека. И, затаив дыхание, мягко прохожусь пальцами по корпусу, выполненному из высококачественной веган-кожи премиум-класса, которая точь-в-точь напоминает собой кожу питона. С ощущением блаженства обвожу башмак вспышки, колесо с накатанной головкой, кнопку спуска затвора. Пальцы покалывают током и дрожат, предвкушая испробовать его в работе. «Боже, я в это не верю!» Я влюбилась в эту вещь, когда впервые потрогала ее на презентации. Быстренько проверяю камеру на наличие карты памяти и со счастливой улыбкой на губах сбегаю по ступенькам вниз. Натреснутый голос Руслана вынуждает притормозить у приоткрытой двери его кабинета и прислушаться. «Представляешь, Камиль, я ее хочу как безумец. А она меня за нос водит, словно мальчишку. Постоянно динамит. Я, блядь, заебался бегать за ней. И отпустить, сука, не могу. Не знаю, что со мной происходит. Будто больше нет других баб, только она».